想中。你会不会想着 this 的痛？对方痛。你会不会想着 this 的痛？ты там, где в лужах мерзнет вода, ты там, где в окнах мелькают города, но никто тебя не знает, никто тебя не видит в упор, и даже я до сих пор. Ты фантом, бездарно тратящий ценные дни. Ты фантом, бездарно тратящий ценные дни. Оставаться незамеченной среди камней важнее, чем увиденным среди людей. Но никто тебя не знает, никто тебя не видит в упор, и даже я до сих пор. Упор. И даже я до сих пор.